Дорогие братья, тема проповеди «Если хочешь, тогда ты должен». Вообще слово «должен» или «обязан» нам не очень нравится, и мне тоже. Но тем не менее в жизни есть вещи, где мы что-то должны. Один брат мне говорит: «А я ничего не должен. В банке кредита я не имею, я не должен. У братьев или сестер я не занимал, я не должен. Поэтому я никому не должен и никому ничем не обязан». Братья, а по жизни, в общем-то, так устроено все, что мы должны. Ну, к примеру, чтобы у меня в доме был уют, кто должен создать его? Я должен его создать. Чтобы у меня средства были на хлеб, кто должен заработать? Я должен заработать. Чтобы в доме было тепло, кто создать должен тепло? Я должен создать. Я вышел на улицу, чтобы мне не замерзнуть, я должен одеться. И по жизни должен и должен. Очень много. Братья, я хочу прочитать текст Писания, из которого хочу взять полезные мысли, где и что мы должны, если чего-то мы хотим. Текст Писания записан в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 текст. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Братья, не написано: если кто хочет идти за Мной, то может брать, может не брать, все равно он будет со Мной. Написано абсолютно точно и понятно: кто хочет идти за Мной. То есть, если ты хочешь идти за Мной, если ты хочешь быть со Мной в раю, там, где я, там и слуга Мой будет, тогда ты должен. Ты должен тогда отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Мной. Я прочитал в греческом подстрочном переводе, звучит так: «Пусть откажется от себя самого, и пусть возьмет крест его каждый день, и пусть следует за Мной». Братья, на эти три мысли или на эти три долга хочу сегодня обратить внимание. Должен отказаться от себя самого. Что это значит? Это отказаться от своего «я». Апостол Павел пишет: «Все почитаю за сор». То есть все, что имел я, весь мой прошлый багаж, мои способности, одаренности, моя, ну, ученость, знания мои, все вот, моя принадлежность и все прочее, все, что касалось земного, чего я достиг, я все почитаю за сор. Ради чего? Ради того, чтобы приобрести Христа. Братья, мы с вами гораздо меньше имеем, чем имел апостол Павел. Но иногда вот от чувства «я» нам отказаться гораздо труднее, чем сделал это он. Однажды брат рассказывает, был в молодежи, и вокруг так все неплохо было, он человек общительный, вокруг круг братьев, сестер, интересная жизнь, и так он, ну, в центре как бы, и все его приподнимало и приподнимало. Ему стало казаться, что он все и во всем. И потом вдруг раз, и от него отступили, и он остался один. И от того, что он приобрел чувство «я», он говорит: «Я чуть не упал. Я по милости Божией с трудом сохранился в народе Божьем». Почему? Потому что выросло «я», и отказаться от него не отказался. А написано: если хочешь идти за Мной, ты откажись от самого себя. Однажды уверовала у нас одна сестра, то есть женщина с мира, стала она сестра. Хорошая сестра. Но и привела еще одну свою подругу. Та, которая уверовала первой, врач, ну, профессор, человек уже жизнь прожила, ей за 70 лет. А кого она привела, она немножко помоложе. Ну, вот они ходят на собрания, заявили на крещение обе. Ну, и так, слава Богу, беседы проходят, ходят на беседы. И вот беседа, потом предстояние перед церковью. И вот та первая, которая покаялась, доктор, то есть врач, она не проходит на испытание. И решение членского собрания отложить. А ее подружка, та, которая позже пришла, церковь допускает до крещения. И она принимает крещение. Мы, конечно, переживали, как же она переживет. Но смотрим, вроде бы ничего. Ходит дальше на собрание, молится. Хотя все равно внутри, ну, что-то есть. Прошел еще год. Опять крещение, испытания. Она уже проходит. Церковь допускает, принимает крещение. Проходит короткое время, и она говорит: «Братья и сестры, благодарю вас, что вы первый раз меня не допустили. Для меня было непонятно сначала это, но потом я поняла, вот то, что я приобрела за свои 70 лет, мне казалось, я так успешно лечу людей, это я, мой, это вот багаж знаний, мои способности, это чего я достигла, и вот в моей жизни у меня от моего «я» голова кружилась. А потом я в течение года поняла, что вот это все – оно мне мешало. И когда я это стала почитать за сор, то я вижу, что так все хорошо и все единогласно за то, чтобы я заключила завет с Богом. Братья, все почитаю за сор, да? Ради чего? Ради того, чтобы приобрести Христа. Я отказываюсь от себя. Я должен это сделать. И тогда будет успех. Я должен отказаться еще от своих привязанностей. Однажды к Иисусу Христу юноша приходит и говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Учитель ему говорит, что надо делать. И юноша объясняет: «Я это сделал от юности, выполнил. Слава Богу, Христос посмотрел и полюбил его». Но потом Христос ему говорит: «У тебя все хорошо, но тебе недостает одного. То, что имеешь, пойди продай и раздай нищим». Юноша отошел с печалью. Братья, я хочу из этой истории сделать один вывод. Вот удивительно, Христос затронул то, что юноше было сделать трудно. И юноша с этим справиться не смог. Братья, проходит Христос, сидит Левий. Этот человек тоже не бедный, человек состоятельный. И Христос ему говорит: «Левий, следуй за мной». Левий встал и пошел. Вот тот человек был богатый, и этот тоже. Тому Христос говорит: «Ты продай все и следуй за мной». А Левию так не говорит. На первый взгляд кажется, как будто бы лицеприятие. Тому сказал богатому, этому не сказал. Тот должен продать, а этот продать не должен. Но Христос не ошибался. У Христа лицеприятия не было. Он знал, что этот не привязан к богатству. Ему легко абсолютно следовать за Христом. Ему не хватает этого. И поэтому простые, но короткие слова призыва, они подействовали успешно. Левий встал и пошел. А тому не хватало другого. Он был очень сильно привязан. И если бы он пошел, но не отвязался, следование за Христом не имело бы успеха. И поэтому Христос ему сказал: «Тебе нужно отказаться». И отказаться не смог. Братья, насколько важно в следовании за Христом, и не просто важно, это моя обязанность, я должен отказаться от себя самого. Если я этого не сделаю, то следование успешным не будет. Следование за Христом, оно приведет к прекрасному итогу – это рай. И поэтому, если я хочу быть в раю, я должен отказаться от себя самого. Следующее. Написано: «Возьми крест свой и следуй за мной». Или: «Возьми крест свой каждый день и следуй за мной». Братья, кто-то сказал так: кого Бог хочет наградить светлым венцом, тому Он дает тяжелый крест. Крест – это могут быть обстоятельства. Бог повел народ израильский в пустыню и провел через определенные обстоятельства. Для чего? Для того, чтобы ввести в землю обетованную. Это был для них крест. Его нужно было брать им каждый день и каждый день. И тот, кто брал этот крест, он и дошел. Да, обстоятельства были непростые, сложные. Не хватало воды, солнца, вот пыль, песок и различных много трудностей. Продуктов иногда вот хотелось тех, к которым они когда-то привыкли, а теперь их нету. Это непростые обстоятельства. Эти обстоятельства были не день, и не месяц, и не год. Шли годы и десятилетия, но Бог проводил. Это был крест. То есть житель в то время в пустыне, в народе израильском, он проснулся и должен был брать крест. День прошел, он крест сложил, он заснул, а проснулся — опять бери крест. Если ты его берешь и несешь успешно, земля обетованная, к которой ты стремишься, она обязательно будет твоя. Поэтому Христос, зная обо всем этом, абсолютно без ошибки сказал: крест нужно брать и брать его каждый день. Однажды я беседую с одной сестрой, а потом с матерью беседую ее. Они оказались в обстоятельствах материальных, трудных. Жили на квартире, ситуация сложная и все прочее. И вот дочь мне говорит: брат Сергей, от этих обстоятельств, мне кажется, я с ума сойду. Я не выдержу. Вот каждый день, и каждый день вот эти сложности, не устроен быт, и это, мне кажется, я не выдержу. Все. Беседую с мамой ее. Она говорит: брат Сергей, а меня все устраивает. У меня все хорошо. Я просыпаюсь, я радуюсь новому дню. И мне очень нравится жизнь, вот как я живу. Слава Богу. И я удивляюсь. Они живут вместе в одной комнате. Две кровати стоят, но в одной комнате. Вместе питаются, одни и те же продукты. Все вместе. Но одна говорит: я с ума сойду. А другая радуется всему. Одна берет крест свой каждый день, а другая даже дотрагиваться не хочет до него. Возьми крест свой каждый день и следуй за мной. Один брат рассказывает. Дома стояли у него старинные часы. У нас сейчас на руках электронные, батарейки стоят. А старинные, они имели принцип другой. Груз, цепочка, и нужно было каждый день или через несколько дней оттягивать этот груз. И вот под весом определенным крутился внутри механизм, и двигались стрелки, и все было хорошо. Шли они точно и превосходно. Но стал он замечать, что старинные часы стали отставать, дают сбой, отстают и отстают. Нести к мастеру. Вряд ли отыскать такого мастера можно, ну, старинного, сколько лет часам. И он подумал: дай-ка я добавлю груз. И вот груз тот, который был, он туда добавил несколько гаек. И пишет: с удивлением отметил, часы пошли превосходно, как шли когда-то прежде. Братья, иногда Бог добавляет груз. И нам кажется: зачем? Это не надо. Это не для нас. Это для кого-то бы. Иногда нам кажется: все, мы не выдержим. Мы не сможем пройти. А Христос знает, что нам нужно. И Он добавляет груз не для того, чтобы нас вот как-то пригнуть к земле. Для того, чтобы более твердо и уверенно и превосходно мы шли с вами, беря крест каждый день. Братья, бывает крест еще, и не только вот быт, обстоятельства, бывает крест неверующие родственники. неверующая жена или неверующий муж. И порой мы слышим, в наших церквах кто-то говорит: я уже не могу, я молюсь 3 года, я молюсь 5 лет, я молюсь 15 лет, но не кается. И кто-то говорит: домой никогда не покается. Причина не в том, что он не кается. Причина в том, что ты не берешь груз каждый день. То есть проснулся, это твой крест, ты его бери. Да, путь до покаяния, он может быть годами, и это так делает Бог. Возможно, это и не от того, что ты не берешь крест. Может, ты и его и берешь. Но Бог тебя проверяет, сколько ты сможешь так. Выдержишь ли это 1, 5 или 3? Но обязательно, если ты крест берешь каждый день, Бог наградит светлым венцом. Будет обращение, будет покаяние, будут через это большие благословения, потому что Бог не человек, чтобы обманывать. Если ты берешь крест каждый день, то благословения и радость будут даже больше, чем ты представляешь себе. Это бывает и болезни тоже. Брат однажды рассказывает, у них в церкви брат заболел, и он решил его посетить. Приходит к нему в больницу, тот лежит, не встает, настолько все сложно, трудно. Он посмотрел на брата и говорит: знаешь что, мне кажется, ты в меру попал. А больной брат подумал и говорит: и вправду в меру попал. А потом подумал: а в мере-то лучше, чем в Елиме. Да, в мере была вода горькая, в мере было трудновато, но в мере дал Бог закон и уставы, которые потом по жизни пригодились, и даже очень. В Елиме было хорошо, уютно, тень, пальмы, вода, но это было все коротко, а потом опять пустыня. И он сделал вывод: мера лучше, чем Елим. Потому что, когда мы проходим меру, через меру, то есть там, где горько, трудно, где кажется тяжелый крест, неподсильный, там мы учимся, как жить, учимся общению с Богом, учимся уставам Божьим, учимся победной жизнью, набираясь опыт личный и передавая его другим. Поэтому крест, тот, который Бог нам предусмотрел и которую Он нам вручил, нам нужно брать его каждый день. Проснулся — бери опять, какой бы он ни был, обстоятельства, сложности, болезни или еще что-то, ты его бери все равно. Крест тяжелее, чем ты сможешь нести, Бог тебе, поверь, и мне не даст никогда. Он знает наши силы. А если трудновато, Он поможет. А если мы хромать начинаем, груз добавит. Это Он работает над нами. Для чего? Не для того, чтобы нам плохо сделать. Для того, чтобы итог был пути. Рай и там, где Христос. И еще одна мысль. Это то, что мы должны делать. Это наш долг. Это нужно идти за Ним. То есть следовать за Ним. Если ты хочешь идти за Ним и войти в небо, тогда ты должен следовать за Ним. Что это значит? Можно подумать: но ведь мы уже за Ним пошли, и мы за Ним идем. Братья, можно пойти за Ним, но не идти за Ним. То есть можно стать на Его путь, но уходить крайне вправо. Можно уходить крайне влево, потом отставать, опять догонять, и опять сбой то вправо, то влево, остановки и опять в путь. Это следование не твердое, не совсем правильное. Братья, сегодня в наше время появляется много различных ветроучений. Кажется, на первый взгляд, ну как и мы. Видят истину основную, как будто бы все правильно. Но тем не менее, абсолютно пусть немножко, ну как бы так смотрится, покаялся, ну и ты спасен. Да, пусть у тебя там в жизни плохо, ушел, потом пришел, согрешил, вот в грех тяжкий впал. Но верь, ты все равно когда-то придешь. Да, у тебя не совсем христианская жизнь, но ты же когда-то покаялся. И поэтому там есть запись в книге жизни. И поэтому тебе бояться нечего. Ты все равно будешь спасен. И подобных всяких заблуждений сегодня много. И кажется, они следуют, но они не следуют за Христом правильно. Наша задача – идти за Христом, и идти правильно, идти твердо и без остановки. Потому что в то время люди были, которые шли за Христом, 70 пошли, а потом они оставили Христа. Христос смотрит на 12 и говорит: «Не хотите ли и вы оставить меня?» То есть это о чем говорит? Можно последовать за Христом, но не идти за Ним правильно и твердо. Братья, нас Бог призвал идти за Ним, идти абсолютно твердо. Это наш долг. Бывает нелегко идти, но мы обязаны идти твердо. Я помню, когда я учился в школе, мне очень нравился предмет, ну, среди многих предметов, это урок физкультура. Но не очень мне нравилось одно занятие, и не только мне, но, мне кажется, всему классу. Это когда преподаватель выводил нас из спортзала, выстраивал и объяснял: сегодня бег 3 километра. У нас был стадион, вокруг круг один, это был 500 метров. Мы роптали, серчали, но он неуклонно: сегодня бег. Старт и вперед, и побежали. И вот первый круг, вот интересно, внутри стадиона была большая, очень большая клумба и высокие кусты, такие густые. И вот первый круг, и весь класс побежал. Бежим успешно. Второй круг поменьше. Раз кто-то в кусты. Третий круг еще меньше. Четвертый еще. Пятый круг нас 5 уже бежит. Или 6, иногда 7. Конечно, это было тяжко, трудно. Казалось, все, вот-вот упадешь. Ноги как будто деревянные уже. Потом шестой круг. И раз из кустов, один, второй, и уже на финише весь класс 30 человек. Интересно, кто из кустов, они еще так, ну, они знают, что первыми нельзя, но так третьими, там, вторыми, пятыми, но не последними. У них же сила есть. Ну, бег закончился, как раз урок. Преподаватель выстраивает нас всех опять и объявляет: первый прибежал 5. Второй прибежал – 2. Третий прибежал – 5. А вот четвертый, пятый – 2. И дальше они начинают шуметь: как это так? Я прибежал 2, и мне 2. А он прибежал 3, и ему 5. Вот тот 7, ему тоже 5. А я 5, а мне 2. Как это так? А преподаватель – человек внимательный. И кажется, как будто бы не замечал, а все прекрасно отмечал. Она говорит: да, ты 2, но ты из кустов. И ты 5, ты тоже из кустов. А тот 7, он все 3 километра. Вот поэтому ему 5, а тебе 2. Братья, иногда бывает следование за Христом, как будто бы из кустов. Вот хороший старт, начало, и пошел. А потом раз, первый круг, и уже задышка, да, трудновато. И в кусты, и в кусты. А потом раз — из кустов. И я был в одной церкви, и братья рассказывают. Отправили одного из регентов на курсы регентов. Молодой брат, способный, ну и такой заметный. Он приехал на курсы регентов, побыл первый день, второй день. А он такой сильно общительный, и поехал. На следующий день там к одним в гости поехал, там пообщался с сестрами, потом в другой город, там пообщался. Неделя курсов заканчивается, а он общается, там ездит по городам. Ну и последний день собрания, вот на предпоследний день он приезжает, попел в хоре, воскресное собрание такое торжественное, он рассказывает стих, в хоре поет так торжественно, из кустов. Вот в кусты, а там, где видно будет, да, там из кустов. Братья, Бог призывает нас к служению абсолютно твердому, где и видно, где и не видно, но чтобы ты не был из кустов. Когда-то мы встретимся со Христом, А Христос очень внимательный. Он прекрасно замечает, где ты из кустов, а где ты твердо и верно за Христом. Поэтому дай Бог, милый, чтобы каждый день наша жизнь была – это бег, но бег не из кустов. И в вопросе следования за Христом ты должен следовать твердо. Мне очень нравятся два мужа, три. Это библейские юноши Сидрах, Месах и Авдинага. Вообще, когда я читаю эту историю, она всегда меня захватывает. Я наполнен удивлением и вот желанием жить так же, как и они, быть таким же твердым и мужественным. И мне кажется, как поступили они, это просто подвиг величайший. Когда простых три юноши, нету ни родства, ни имени сзади них, они трое одни. Нету рядом отца или матери, старших братьев, кто вовремя подскажет, укрепит в мужественном подвиге. Трое одни. И они знают, кто такой царь, знают твердость его и вот решимость и непоколебимость. Они слышат музыку, они видят, как тысячи людей падают и поклоняются истукану, они как три столба стоят. Вообще, это подвиг для подражания. Зовет их царь и спрашивает, может, они не услышали, может, они не поняли. То для них проиграет заново музыка, чтобы они упали и поклонились. Насколько твердый ответ, знай, царь, не поклонимся. Даже если печь, мы не поклонимся все равно. Нету вот хитрого ответа, настолько твердо и прямо, полной решимости и мужества. Там, где вопрос стоит веры, там, где вопрос чистоты, там, где вопрос вечности, твердо, знай, царь, не поклонимся. Это мужество. Это не просто, но это верное следование за Христом. Однажды я на Западной Украине встретился с одним братом, и он рассказал историю. История из прошлых дней, когда он служил в армии. Был водителем, возил полковника. Ну, свидетельствовал о Христе. И полковник знал, что он христианин. Много раз убеждался, что он христианин. И его уважал. И вот однажды приезжает генерал, вот комиссия с проверкой. Приехал в одну часть, и этот брат встречает генерала в аэропорту и везет в ту часть. Когда они приезжают, то в той части никто комиссии не ждал. Пьяное начальство. Генерал просто рассвирепел, срывал погоны, ругался как мог. Потом опять сели в машину и едут в аэропорт. И вот брат за рулем, сидит генерал и полковник. И едут. Тишина, все молчат. Проезжают мимо магазина, и генерал говорит, остановись. Ну, брат останавливается. Он достает деньги и говорит, сходи в магазин, купи сигареты. А брат говорит, а у меня такое страшное переживание, что делать? Я понимаю, что это грех, я этого делать не буду. Ну и понимаю, генерал, это даже не мой полковник, с ним было бы проще. И говорит, страшная борьба. Я уцепился за руль, сижу и думаю, не отпущу руль, не пойду. Он опять обращается уже так строго, чтобы брат взял и пошел, а брат не встает. Он ему еще строже. И потом полковник вступается, берет деньги у генерала и говорит, товарищ генерал, давайте я схожу. Просто мой водитель, солдат, он христианин. Он человек верующий. И поэтому этих вещей он делать не будет. Вот если вы даже сделаете бутерброд, намажете черной икрой, а сверху поставите бутылку водки, он и бутерброд есть не будет. Пошел в магазин, купил, что тот хотел, и едут. Приезжают в аэропорт. А у генерала уже масса вопросов. Как? А какой ты верующий? А в какого ты Бога веришь? А как ты молишься? А что ты читаешь? А неужели в этом есть смысл? Ну и длинная беседа. А потом расставание. И генерал обнял солдата и говорит: счастливый ты человек. У меня есть все. У меня есть денег много. У меня есть дом, женщин хватает, всего хватает. Но я не имею того, что имеешь ты. Так и держись. Я услышал этот пример от него и, в общем-то, подумал: хороший пример для подражания. Нам иногда бывает трудно, но это настолько важно, мужественно и твердо следовать за Христом. Абсолютно точно Христос сказал: если ты хочешь идти за мной, то есть если ты в небе хочешь быть со мной, тогда ты должен отказаться от себя, от своих привязанностей, от чувства «я», от гордости. Тогда ты должен следовать за мной, беря крест каждый день. Проснулся — бери крест. И тогда ты должен идти за мной, именно за мной, и идти твердо и мужественно. Братья, наш путь в небо, мы все равно что-то с собой несем, какой-то багаж. Вот то, как мы следуем, мы и собираем. И поэтому очень важно в следование нам следовать так, как написано. Тогда мы войдем туда и обязательно принесем то, что нужно с собой. Моя дочь играет на скрипке. И вот она отправляется на сыгровку. Она старше у меня в семье, а братишки младше. И вот взяла футляр и отправилась. Приходит туда, немножко припоздала, сыгровка уже идет. Ну, она открывает футляр, и такое удивление: вместо футляра книжки лежат. Ну, все, конечно, поулыбались, и она тоже немножко. Оказывается, братишки младшие шутку злую сделали. Видят, она собирается на сыгровку. Они открыли футляр, скрипку убрали, книжек положили, ну, чтоб, ну, чувствовала, что-то там есть. Ну, она взяла и пошла. А потом просидела там 2 часа. От того, кто с чем пришел, от того итог был сыгровки. Кто-то взял скрипку, и была музыка прекрасная. Она не проверила свой футляр. И поэтому просто сидела. И от нее никакой пользы не было. Братья, хочу этот пример, ну, как иллюстрацию. Когда мы свой футляр проверяем, вот как я отказался от себя, как я следую за Христом, крест как беру, тогда мне легче будет проверять это. Я вижу, что у меня. Но если я свой футляр не проверяю, там обязательно содержимое будет. Но какое оно будет, от того будет и итог. Музыка прекрасная, то есть слава Богу, или славы Богу от нас не будет. Поэтому дай Бог милость, чтобы этот долг, он был вот чувством долга в нашем сердце и сознании и перед глазами нашими всегда. Аминь. Страшусь, не отступаю, с ним я никогда. Его армии спасенных правда лишь царит, и врагов хоть миллионы он меня хранит. Бог мой сильный, вождь, спаситель, ты защитник мой, ты мой добрый повелитель, я храним тобой. В тишине родного края ты ведешь меня, мне открыты двери рая, я люблю тебя. Друг